Глава 6. Поместье Токугавы. Уснула. Гладил Томас по волосам маленькую Аой. «Я еще не видел ее такой счастливой», — тихо шепнула Арису. Томми с любовью наблюдал за спящей дочерью. Пожар эмоций немного поутих после их первой встречи. Теперь Романов рассуждал более спокойно. Он взглянул на Арису. «Я понимаю, почему ты не сказала раньше, но почему решила рассказать сейчас?» «Прости», — вздохнула она виновата. «Почему сейчас? Я обещала Аой, она очень настырная». Арису сияла, разглядывая миленькое личико малышки, затем посмотрела на Томаса. «Яблочко от яблони недалеко упало». Хоть Токугава и была строгой, но и маленькая Аой уже была своенравной девочкой. Видимо, переняла упрямство от отца. Томми все еще не верил, что у него есть дочь. И ей уже 4 года. Черт возьми. Действительно вышел сюрприз, о котором и предупреждала Арису. «Пойдем в гостиную. Наши разговоры могут разбудить ее». Он осторожно поднялся с края кровати. Но его руку схватили маленькие пальчики. «Папа!» — сквозь сон произнесла Аой. «Не уходи!» Сердце Романова, казалось ледяное и покрытое титаном, мгновенно среагировало на слова маленькой дочки. Он наклонился и поцеловал малышку в лоб. «Отдыхай, золотце, я никуда не ухожу». Через несколько минут девочка засопела. Томми же аккуратно освободился от ее маленькой ручки и ушел с Арису в гостиную. Они уселись на диван, прислуга подала зеленый чай, закуски. Арису, придерживая широкие рукав кимоно, налила отвар Томасу, затем себе, и присела на свое место. На ее безымянном пальце сияло то самое кольцо, которое Томми подарил ей в ресторане. В карих, мудрых глазах сейчас царило абсолютное спокойствие. С души сброшен неимоверный груз неизвестности. Арису чувствовала тепло и счастье, но держалась скромно, скрывая свое настроение. «Меня не устраивает охрана поместья», — сообщил напряженный Томми. «Конечно, не каждый сможет пробраться в особняк так, как он, и все же охрана слишком слаба для обеспечения безопасности его теперь главного сокровища. «Предлагаю переехать в мое поместье, Арису», — он серьезным взглядом посмотрел в глаза Токугавы. «Прости, но я вынуждена отказать», — ответила она нежным голосом. Томас отпил чай. Отчасти он понимал, почему она дала такой ответ, но все же Токугава решила пояснить. «Томми, пока ты не разберешься со своей местью, лучше тебе не видеться с Аой. Это серьезный риск для нее. Ни ты, ни я не готовы к нему. Ты и сам это знаешь». Томас вздохнул. Ему нечего было возразить. Если что-то пойдет не по его плану, то целью станет отнюдь не демон, а Романов. А это уже совсем другая игра с вепрями. Поэтому он и не объявляет об официальных помолвках и не назначает дату свадьбы. Все это станет доступно только после уничтожения вепрей. И не днем раньше. Такова реальность. «Я понимаю», — ответил он серьезным тоном. «Тогда я пришлю группу своих людей. Не отказывайся». «Хорошо». Она вдруг потянулась к нему и поцеловала. Томас ответил не сразу. Все его мысли сейчас занимала безопасность дочери. Что бы ни говорил Арису, его команда подготовит пути отхода и в любой момент будет готова вывести маленькую Аой из Японии в Российскую империю. Ведь помимо неудачного исхода его войны с вепрями, могут существовать и другие опасности для маленькой Аой. Война аристократов, либо атака на клан Токугава. У них ведь тоже есть свои враги. «Ты так напряжен», — без труда почувствовала Арису его настроение. «Да уж», — согласился Томми. Все хорошо. Я не дам в обиду нашу Аой. Томми понимал, что Арису отдаст ради дочери все. И, естественно, сделает все для ее защиты. Поэтому ответил с пониманием. Знаю. Спасибо, Арису. За что? Приподняла она брови. За дочь. Он улыбнулся и притянул ее к себе. Слышала? Аой попросила маленьких братишек и сестренок. Ты уж постарайся, ответила с улыбкой Арису. И я не только о себе. В ночном клубе «Торнадо». Фугуджи сидел в своем кабинете с новым координатором. Новый год для барыги означал лишь новые возможности. Сейчас он обсуждал продвижение нового товара, предоставленного демоном. Лысый барыга жадно пересчитывал пачки баксов. Его узкие глаза азартно блестели, наблюдая за тем, как работала денежная машина с приятным шелестом, пересчитывающая купюры уже в четвертый раз. «Босс, не слишком ли это опасно?» — нервничал длинноволосый толстяк с серьгой в ухе, тот самый Субару, мелкий торгаш, которого внезапно повысили. «Когда я выбирал тебя, Сукун!» «Не думал, что ты такой трусливый», — изогнул японец бровь, скривив в гримасе холёное лицо. «Нет, нет», — замахал Субару потными ладошками и склонил голову. По его вискам стекла капля пота. В кабинете было душно. Да и строгий вид Фугуджи заставил толстяка вспотеть. Он знал, что босс был безжалостным человеком. И те охранники за дверью могли без раздумий вспороть ему брюхо, так что Субару боялся и уважал хозяина Фугуджи. «Вы прав во всем, босс!» «Все не так просто, Субару», — вдруг произнес лысый, уже более нейтральным тоном. Извинения толстяка, похоже, достигли его ушей. «Сейчас наша организация...» — слишком громкие слова своей конторки произнес Фугуджи. «Стоит на пороге чего-то нового. Мы либо пройдем в открывшуюся дверь, либо нас столкнут в парашу. В самое дерьмо!» Он скрижетнул зубами. «Человек, именующий себя демоном, готов нести ответственность за мои действия. Так что не дрейф. В крайнем случае мы можем съехать, используя его как козла отпущения». Его губы растянулись в кривой ухмылке. «Босс!» — восхищенно произнес Субару. «Вы, как всегда, поразительны!» «Не стоит недооценивать Фугуджи!» — радостно рявкнул лысый. Он на радостях от своего величия отпил виски, поднялся из-за стола и подошел к стене. Клац-клац. Снял Фугуджи кнопки с плаката, висящего на стене, и убрал постер с какой-то блядью в сторону. За этим старым и потрепанным плакатом оказался встроенный сейф. Барыга, насвистывая шлягерную японщину, ввел код и открыл дверцу. «Вон те три пачки, давай сюда!» Указал он толстяку на наличку. Субару послушно поднялся и поднес упакованные деньги. Фугуджи бережно скрысил часть прибыли и захлопнул дверцу, сменив в очередной раз пароль. Вряд ли демон будет в курсе, что он присвоил часть суммы. «Без лоха и жизнь плоха. Фугуджи еще покажет этому чудаку, кто здесь босс». 1 января пролетело незаметно. Томми уже находился в своем поместье, перед отъездом пообещав маленькой Аой навестить ее до того, как расцветет сакура. Справится ли он с вепрями до марта? Одним лишь небесам известно. Корпорация официально находилась на праздниках, как и вся Япония. Так что Томас работал в кабинете своего особняка. Обстановка здесь мало чем отличалась от бизнес-центра. Такой же строгий кабинет с минимальным набором мебели и неприятно низкой температурой. На рабочем столе теснились активированный ноутбук, стопка документов, Отчеты его отделов, стратегия планирования по расширению производственных предприятий, полученных после войны. Томми сидел в кресле, не имея возможности настроиться на рабочий лад. Его взгляд был направлен в окно. Луна сегодня светила слишком ярко, совсем не жалея своих сил и освещая территорию поместья. Томми любовался ее загадочным светом, красивым и далеким. Скоро. Уже скоро начнется битва. Он чувствовал внутри, как постепенно закипала кровь в его жилах, готовясь к кровавым сражениям. Из потока мыслей его вырвал телефонный звонок. «Слушаю». «Господин, это Кирилл», — представился хакер корпорации. «На тот самый телефон поступил звонок. Мне установить скрытое соединение?» «Да». «Тогда на счет три. Раз, два, три!» Томми услышал писк и бодрый голос своего новоявленного подчиненного. «Алло?» — неуверенно произнес барыга. «Привет, Фугуджи. Что-то случилось?» — поинтересовался Томас, изменив тон голоса. «Босс, игрушки закончились». «Ясно. Все нормально. Были проблемы с реализацией?» «Нет, все прошло успешно. Я вышел на парочку людей. Парни надежные, просят еще». «Ты проверил их?» — закинул Томми ногу на ногу, решая сделать вид, что его действительно интересует, как справился Фугуджи со своей работой. «Конечно, босс, обижаете! Сдержанно усмехнулся барыга. «Ладно, товар будет, жди». «Босс, по телефону не стоит говорить о таком», — чертыхнулся лысый и осторожно предупредил. «Не переживай, связь защищенная». «Понял», — ответил барыга, подумав. «Да кто же он такой?» «Тогда, босс, могу ли я попросить в несколько раз больше, чем в прошлый раз?» «Насколько больше?» «Ну, 30 доз было бы неплохо». «Попридержи коней, Фугу-кун», — ответил недовольно Томас. «Разве не понимаешь, что имперская служба безопасности может обратить свой взор на твои действия?» «А он не дурак», — подумал барыга. Он просто хотел проверить реакцию демона и как он ответит. 15 доз. На этом все, я свяжусь с тобой», — безапелляционно изрек Томми. «Понял, босс. Тогда до свидания». «Ага, бывай». Томас сбросил вызов и откинулся на спинку кресла. Стоило ли останавливаться на одном Фугудже? Возможно, нужно поднапрячь еще пару банд. Все-таки 15 доз — это 300 кусков баксов. Сумма хоть и ничтожная для масштабов клана Романовых и корпорации Air Group, но среди мелких торговцев наркотиками это жирный кусок, особенно заработанный за каких-то несколько дней. Томми понимал это, поэтому решил пока бездействовать. Если никто не среагирует на эту партию, то тогда у него уже возникнут вопросы, стабильно ли работает агентура яростных вепрей. И вот эта сеть уже приносит результаты. В данный момент он знал, кому и сколько Фугуджи сбыл товара, и даже по какой цене. Кто-то из людей барыги определенно имел длинный язык. На этих мыслях Томас выключил ноутбук и вышел из кабинета. Здоровый сон — то, что ему сейчас было нужно. 3 января. В гостиной скучали Моргана и Арина. «Он все еще в кабинете?» — спросила Арина, перелистывая глянцевый журнал. «К ужину появится», — ответила Моргана, сделав в наушниках звук потише. «Он не говорил тебе, чем занимается?» Арина перевернула лист, отыскивая глазами хоть какую-то интересную статью. «Если глава столько находится в одиночестве, значит, он что-то планирует и не любит, когда его отвлекают». «И когда будет?» — улыбнулась Арина, вспомнив старую записку Томаса. Моргана пожала плечами. Этого она не знала. Откровенно говоря, ей еще не приходилось будить Томми, врываясь в его покои. Наступила ночь, а Томас так и не появился на ужин. Девушки направились спать, решив не беспокоить его. В клубе «Торнадо» работа Фугуджи была прервана появившимся на пороге кабинета тройкой ниндзя. Лысый пока не понимал, что это за шуты перед ним. Выглядели они не очень опасно. Худощавые, невысокого роста, в синих спецовках и масках. Барыга уверенно откинулся в кресле, но, приметив в коридоре двух мертвых охранников, нервно сглотнул, прикинув в уме. «Я не слышал даже криков схватки. Как они убили их так быстро? Кто они? Имперская служба безопасности? Дела плохи». Он изобразил улыбку, самую приветливую, на которую был способен. Сидящий рядом толстяк Субару застыл, боясь произнести хоть слово. Поэтому говорить стал лысый барыга. «Добрый вечер, господа! Вы от моего хозяина?» Фугуджи сразу же обозначил, что не он тут заведует всем. «Демон сказал, что возьмет ответственность на себя. Так пусть отвечает за базар». Первый ниндзя двинулся к столу, так и не ответил. «Вы от босса? От демона?» — повторил в испуге Фугуджи. Ниндзя, успевший уже достать клинок и прижать его к шее барыги, остановился. У кадыка Фугуджи показалась капля алой крови. Уж больно острым было лезвие вакидзаси. «Демон твой босс? Говори, червяк!» — разозлившись, выкрикнул командир отряда вепрей, когда лысый едва не обделался. От страха глубоко задышал лысый. «Да, он так и назвался!» Ниндзя посмотрел на своих товарищей. Один из них с прозвищем Клык произнес: «Юдира, не тот ли это демон, вырезавший отряд Кибы-сама?» Юдира повернулся к лысому. «Как выглядел этот демон?» Фугуджи чувствовал, как по его спине стекают капли пота. И это несмотря на то, что сегодня за окном было -2 градуса. «Он был во всем черном. На лице красная маска с пастью. Убил моих людей. Он очень опасен». Успел даже пожаловаться лысый, ища сочувствия. Но он так и не понял, кто перед ним. Эти ниндзя совсем были не похожи на службу безопасности империи. «Я хочу помочь. Помочь убрать его. Если сохраните мне жизнь...» Ниндзя снова переглянулись. «Каким образом?» Снова прижал Юдзиро вакидзаси к горлу барыги. «Мы поддерживаем связь. Я могу связаться с ним». Ниндзя внимательно следил за реакцией лысого и взмахнул клинком. «Ха!» Толстяк Субару, схватившись ладонями за перерезанное горло, упал на пол, захлебываясь кровью. «А-а-а!» — испугался Фугуджи. «Ну почему странные типы стали появляться в его жизни?» «Юдзи, не режь пока эту свинью», — указал напарник Клык на Фугуджи. «Он еще пригодится». «Знаю». Ниндзя убрал клинок в ножны и повернулся к своим напарникам, полностью игнорируя лысого барыгу. «Что будем делать? Возьмем его здесь?» Клык задумался. Третий же из ниндзя, Кисе, обладал более хитрым складом ума. У него образовался в голове более изящный план по убийству ненавистного демона. «При всей неприязни к демону», — взял он слово, «не думаю, что нам удастся с ним справиться самостоятельно. Все-таки он уничтожил элитный отряд Кибы». «И что ты предлагаешь?» — скрестил Юдзиро худосочные руки на груди. «Естественно, здраво будет рассудить о вызове подкрепления», — ответил, как ни в чем не бывало, младший в отряде Кисе. «Нет», — ответил Клык. «Если мы попросим подкрепление, и демон окажется совсем не тем убийцей, а ряженым, нас поднимут на смех, а Юдзиро так и не добьется повышения». Недовольно прогудел командир отряда, уже давно метивший на следующую ранговую позицию. «Тогда стоит воспользоваться услугой этой мрази. — указал тактик команды на лысого барыгу. Пугуджи молчал как рыба, боясь даже громко дышать. Ему не хотелось спровоцировать неосторожным движением свою смерть. «Кажется, он сказал о связи с демоном», — продолжил разъяснение Кисе. Он был самым слабым в отряде, но отвечал за тактические маневры их команды. «Я сниму форму, переоденусь в гражданское и займу место того толстяка», — указал он на труп Субару. «Когда демон придет, я сразу узнаю его». «Решил убить его в одиночку?» — разозлился Юдзира. Капитан не мог этого допустить. Иначе все лавры достанутся слабейшему в его отряде, а так быть не должно. «Нет, конечно», — спокойно ответил Кисе. «Если это тот самый демон, то даже навались мы всем отрядом, вряд ли справимся. Наша команда добудет информацию о местонахождении демона. Уверен, это уже будет стоить твоего повышения, Юдзи-сан. А с демоном пусть сражается элита». «Хорошее решение», — кивнул Клык. «Если мы идентифицируем демона...» «Хорошо», — прервал его Юдзира. Он повернулся к барыге. «Ты слышал? Если демон не появится здесь сегодня, ты умрешь». «Понял», — дрожащими губами произнес Фугуджи. В поместье Романовых. Томас находился в своем кабинете, как поступил звонок от Кирилла. Хакер снова соединил его с Фугуджи. «Говори», — произнес уже сонный Томми. «Босс, беда!» «Что такое?» — чуть бодрее спросил Томас. «Нам поступила угроза со стороны конкурентов. Торговля встала. Простите меня». «От кого именно из конкурентов?» «Банда Рыжий Журавль». «Организация, принадлежащая клану Саньсао», — задумался Томми. Он изучил паутину криминального мира и имел представление о силах, противоборствующих друг с другом. Рыжий Журавль был куда серьезнее барыги Фугуджи, поэтому и принадлежали к аристократическому клану. Не хотелось бы начинать очередную войну, сейчас она точно ни к чему. «В чем их претензии?» — задал Томми актуальный вопрос. Возможно, удастся все решить спокойно, без обнажения мечей. «Они прислали письмо», — ответил Фугуджи. «Я не распечатывал. Сказали передать лично вам». «Ладно, скоро буду». Томми повесил трубку. Странно. Вот что ему подумалось. Несмотря на свои мысли о странном письме, он принялся собираться в ночной клуб к Фугуджи. Прошло полтора часа. На крыше ночного клуба появилась тень. Тук-тук. Постучал демон в окно. Фугуджи ежесекундно ждал своего начальника, как утопающий ждет спасательный круг. Барыга всеми фибрами души переживал за свою жизнь. Что, если бы демон не пришел? Фугуджи был бы выпотрошен без жалости и раздумий. «Босс!» — обрадованно взвизгнул лысый. «Место, Фугуджи-кун!» — отпихнул Томми его перепуганное лицо, как настойчивую собаку. Фугуджи пристроился на стуле для гостей. Томми же уселся в кресло начальника за рабочим столом. «У нас новые кадры», — приметил Томас новенького паренька. Тот был молод, возможно, 20 лет или немногим больше. Коротко стриженный японец с небольшими шрамами на скуле и у виска. «Здравствуйте, босс!» — привстал Кисе из отряда «Вепри» и склонил голову. Он скрыл свой оценочный взгляд, но уже понял. Несомненно, перед ним именно тот демон, который был на изображениях. Теперь организация сможет устроить на него полноценную охоту и загнать как крысу. И все благодаря его отряду. «Как твое имя?» — рассматривал Томми молодого азиата. От его глаз не скрылись шрамы на кистях и запястьях этого новенького. Значит, с холодным оружием он был знаком. Но почему при себе не имел клинка? Томас увидел свежие следы крови на полу, натертые наспех после убийства Субару. Этих следов не было раньше. Кисе, босс. Ясно. Томми, как ни в чем не бывало, перевел взгляд на Фугуджи. Барыга выглядел напряженным, хоть и пытался скрыть это всем своим естеством. Но в таких вещах лысый был плох. «Фугуджи-кун, давай уже письмо. Я не могу оставаться здесь долго, у меня еще дела». «Ах да, босс, конечно». Барыга взял с полки шкафа запечатанный конверт и передал Томми. Тот распечатал его и достал письмо. На белоснежном листе кровью был нарисован иероглиф «Смерть». Томми улыбнулся. «Похоже, рыжий журавль хочет войны», — ухмыльнулся он, внимательно следя за реакцией Фугуджи и новенького. Лысый стоял, не зная, что сказать. Кисе решил нарушить молчание. «Босс, что вы намерены делать?» «Хм...» — усмехнулся Томми, отбросив письмо в сторону. «Моя лягушка Фугуджи не станет кормом журавлей. Я не позволю этому случиться». «Босс!» — растерянно произнес барыга. Он предал демона уже второй раз. Что если босс убьет этих ниндзя? Что тогда? Позволит ли он жить лысому после такого предательства? По вискам Фугуджи стекли капли пота. Он слишком в шатком положении. Если сдаст сейчас этого ниндзя-молокососа, то умрет от его дружков. Те явно дали понять, что не будут сражаться с боссом лично. Если не расскажет, то у него будет шанс сбежать. Ото всех. От ниндзя. От мести босса. Да. А лучше промолчать. «Пока ты, мой верный пес», — странным тоном произнес Томми, — «то будешь жить». Случайность это была или нет, но оброненная Томасом фраза была как поставленный ультиматум. Либо Фугуджи прямо сейчас расскажет все как есть, либо будущее лысого только в его несмелых руках, и демон больше не несет ответственности за его жизнь. Но Фугуджи был глуп, как и молодой ниндзя. Словесные игры аристократов были чужды им. Так что сказанное Томасом не несло для них никакого двойного смысла. «Спасибо, босс!» — склонился барыга. «Ладно», — поднялся Томми, — «мне пора». Фугуджи и Кисе поклонились, провожая демона. Тот исчез, словно его здесь никогда и не было. Кисе посмотрел на свои руки. Кончики его пальцев дрожали от страха. Что это за давление? Он даже не использовал обе, а рядом была такая аура убийства. Ниндзя сложил свои руки в карманы. Кто же он такой? Несмотря на холодок по коже, Кисе взял себя в руки и посмотрел на Фугуджи. Не рассыпайся, червь, ты хорошо отыграл свою роль. Молодой японец достал мобильник и позвонил своим друзьям, которые следили за клубом снаружи. «Я все выяснил», — сказал он в трубку. «Мы и сами видели», — хмыкнул Юдзира. Будучи самым старшим в отряде, ему было всего 22. Но, несмотря на юный возраст, командир уже исполнил десятки смертельных заказов. «Собирайся, мы уходим». «На что с продавцом?» — Кисе имел в виду барыгу. Фугуджи прикрыл от страха глаза, молясь за свою жизнь. «Пока не трогай его!» «Но заставь молчать о нас!» «Ясно». Кисе положил трубку и сделал то, что ему велел Юдзира. Он пригрозил лысому молчать, иначе его ждут не просто большие, а самые худшие неприятности, какие могут быть в его жизни. Быстрая смерть покажется счастливым билетом по сравнению с тем, что его будет ждать, если он не сдержит язык за зубами. Фугуджи поклялся всеми родственниками и богами, что будет молчать. На этом Кисе, переодевшись в спецформу и еще раз пригрозив напоследок барыге не покидать клуб, выбрался из окна и исчез во тьме. Трое молодых приспешников организации поспешили рассказать все главе ордена. Информация о местоположении демона будет стоить многого. Так что награды молодым ниндзя обеспечены. И вопреки своим навыкам, они так и не заметили за собой хвост. Очень коварный хвост в виде Томми. Их гнездо за городом? Томас, следовавший за юными убийцами, находился уже в частном секторе на самом краю города. Ниндзя, пробравшись на склад, выехали на автомобиле и направились на выезд из города. Преследовать их на одних двоих оказалось невозможным. Ладно, хоть я и потерпел неудачу, но все же выяснил, что охота началась.